Сонет 138. Когда клянешься мне, что вся ты сплошь служить достойно правды образцом, я верю, хоть и вижу, как ты лжешь, вообразив меня слепым юнцом. Польщенный тем, что я еще могу казаться юным правде вопреки, я сам себе в своем тщеславии лгу, и оба мы от правды далеки. Не скажешь ты, что солгала мне вновь, и мне признать свой возраст смысла нет. Доверием мнимым держится любовь, а старость, полюбив, стыдится лет. Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне, и кажется, довольны мы вполне.